Псалом 41. Начальнику хора. Псалом сынов Кораха. Песнь искусная. Как олень стремится к потокам воды, так душа моя жаждет Тебя, Боже. Душа моя жаждет Бога, Бога живого. Когда я приду и предстану пред Богом. Днем и ночью слезы стали пищей моей. Каждый день слышу я: «Где же Бог твой?» Вспоминаю об этом, и плачет душа моя. Но я приду в обитель прославленного, в дом Божий, под звуки радости, среди словословий людей ликующих. Что же ты унываешь, душа моя, что ты печалишься? Уповай на Бога. Я еще буду славить Его. Он мой Спаситель и Бог мой. Унывает душа моя, я о тебе вспоминаю, на земле Иорданской, на горах Хермонских, горе Мицар. Пучина зовет пучину голосом водопадов твоих. Все валы и волны твои надо мною прошли. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня на устах, молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу твердыни моей: почему ты забыл меня? Почему я поникший хожу, и меня оскорбляет враг? Словно кости мои все перебиты, меня дразнят враги, и каждый день говорят: где же Бог твой? Что же ты унываешь, душа моя, и что ты печальна? Уповай на Бога. Я еще буду славить Его, Он мой Спаситель и Бог мой.